Перед операцией доктор Люмбери основательно приложился к выуженной из ящика письменного стола бутылке. Настоящей стеклянной бутылке. Толстое зеленоватое стекло и неброская темная этикетка. И плещущееся внутри виски было самым настоящим, не имеющим ничего общего с гнусным суррогатом, столь привычным обитателям 12-го сектора. Нортис не пытался помешать. Он видел, как дрожали руки Люмбери и отчетливо различал стекающие по его щекам обильные капли пота. За порцией виски последовал укол инъектора, опять же в шею доктора, и Люмбери наконец-то успокоился достаточно, чтобы начать операцию. Вспыхнули невыносимо яркие лампы, и глазной имплантат автоматически понизил уровень яркости, передаваемой мозгу картинки. Вытянувшийся на спине искалеченный подросток лежал абсолютно неподвижно, никак не отреагировав на шипение инъектора и укол в правый бок. С пола доносилось монотонное шуршание, изредка доносилось позвякивание. Крысы-дроиды добросовестно несли патрулирование, контролируя сразу несколько факторов — поведение доктора Люмбери, показатели жизнедеятельности хозяина и входную дверь. «Ну-с», — проворковал абсолютно успокоившийся после лошадиной дозы лекарства доктор Люмбери. «Приступим. Вы ничего не почувствуете?» «О, вижу, вы вскрывали брюшную полость самостоятельно. Как неосмотрительно, ведь это работа для специалиста, работа для добряка доктора Люмбери, желающего вам только благополучия и долгих лет жизни. Сейчас мы все поправим, все заменим, все будет работать безукоризненно, и еще долгие-долгие годы господин Нортис будет благодарить милого доктора Люмбери. Не так ли? Ведь каждый имеет право на ошибку». Нортис не мешал словоизвержению доктора и не отвечал. Его мозг привычно отсеивал ненужную шелуху. Еще коллега пытался решить очень серьезный вопрос. Что делать с Люмбери, когда операция будет закончена? Есть всего два варианта. Убить? Оставить в живых? Посмотрим. Посмотрим, когда встанем на ноги. На новые сверкающие ноги из прочного металла.